Привет, меня зовут Сергей Галенкин, вы слушаете подкаст «Как делают игры», и со мной на связи, как обычно, Михаил Кузьмин. Сегодня большая необычная, и у нас гости тоже необычные, их много. У нас в гостях Ренальдо Зиома, Денис Шергин, CEO, ну, главный компании Unigen, Олей Шишковцов, главный CTO. Главный CTO. Да. Из 4A Games, Сергей Кармальский, Lead Tech Art из 4A Games, и Николай Муравский, гейм-дизайнер, который занимается импрувами юзабилити движка из 4A Games. И угадайте, что мы будем обсуждать. Летсплей, разумеется. Всем привет. Да. Привет, ребята. Всем привет. Ага, привет всем. Всем привет. Да, те, кто смотрит прямой эфир, они, скорее всего, будут видеть, как у нас кто говорит, потому что между никами будет просвечиваться горящая лампочка, а те, кто слушает в записи, скорее всего, этого не увидят. Раз, что не смотрят на Ютубе. Окей, мы вначале кратенько по новостям пройдемся. Начну, наверное, с 4A, раз 4A уже здесь. 4A анонсировала переезд части команды на Мальту в более стабильную страну, наверное, скажем так. Ты так осторожно про это говоришь, Сергей? Да. Осторожнее. Вот, и все понимают, с чем это связано, да, с не очень стабильной политической ситуацией текущей, а у 4A интересные проекты, и проекты связаны с западными партнерами, соответственно, западные партнеры, я так, насколько я понимаю, хотят, чтобы 4A, хотя бы часть 4A находилась в более-менее стабильной стране, отсюда переезд на Мальту. Ребят, если не так, то поправьте. Ну, в принципе, все верно, как бы, то есть, ну, довольно очевидные вещи, поэтому подтверждаем. Окей, у вас переезжает, правильно я понимаю, где-то половина народа? Ориентировочно, да. Окей, ну я могу только пожелать удачи на Мальте, и я видел два новых этих проекта. Я видел новые проекты. Сергей. Прямой эфир, да, и уже не отмажешься, и они очень крутые, то есть. Потом еще интересная тема, тоже кратенько, в Министерство связи появилась группа по поддержке разработчиков, и в этот раз это наконец-то нормальная группа, то есть там замминистра Волин, юридическая служба Mail.ru, руководитель игрового направления 1С Барышников, представитель Wargaming Юрий Воротников, ну то есть, знаете, вот параллельно просто проходит встреча какого-то депутатского актива с игрожурским активом, где Глаголев каждую встречу просит пустить их на федеральное телевидение, в РЕН там что-нибудь еще просит, вот, и больше косплейщиц. И говорят, что в этот раз обсуждали ограничения максимальной длины игровых рецензий. А, запрет летсплееров наверняка все просят. Вот. А вот появились как бы уже серьезные люди, они будут обсуждать игры. Пока что непонятно, чего они сделают, но как бы я чуть более спокоен, потому что теперь у нас не Глагол с Френом решают судьбу игровой индустрии в правительстве. И последнее к новостям, потому что тема большая, не хочется на новостях зацикливаться. У нас DevGam прошел, где выступал Миша Кузьмин. Это, в принципе, все, что нам надо знать про DevGam. Один я как-то выступал, да. Нет, на самом деле, я еще модерировал один зал Пушкин с утра до вечера. И я понял, что не стоило мне стоять близко к сцене, там работали кондиционеры, поэтому я вернулся с жуткой ангиной, и сегодня я буду по большей части молчать, потому что там чихаю, сопливлю и все такое. Вот. Но ивент был, по моему мнению, очень прикольный. Сергей уже написал в своем блоге. Большое спасибо Лерике и организаторам за то, что позвали. Вот. Когда выступал я, мне пришлось напрячь Сергея, потому что самому шутить про себя как-то неинтересно, но вот Сергей отлично справился с этой ролью, и мы получали очень много комментариев и в Твиттере, что народа рвало крышу, что они видят подкаст практически вживую, и не хватало только фоновой музыки. Да, надо с плеером ходить, вот с Walkman'ом так. Подходишь, человек поздоровался, включаешь этот кашель фирменный. Я предлагаю, знаешь, как рэперы с бумбоксом ставят его на улице, поджигают бочку и давай подкаст лепить. Доживем еще до этого, доживем. Не дай бог, конечно. Ладно, давайте к движкам, потому что я чувствую, тут будет много интересного. Давайте начнем, наверное, с Рея, потому что Unity, не знаю почему, не по алфавиту, просто так. Рей, включись, пожалуйста. Да. Расскажи, пожалуйста, про вкратце про движок, про то, чем ты в нем занимаешься, откуда, зачем и где применяется сейчас. Ну, вдруг кто-то не знает про Unity, на всякий случай. Вкратце, конечно, трудно рассказать. Я историю немного расскажу. Unity достаточно давно все началось. Где-то уже точно даже никто не помнит, в каком году, примерно в 2003, наверное, это три человека в Дании, в Копенгагене, вот наши основатели, так сказать, они до сих пор работают, и они как раз и начали программировать у себя дома, или даже скорее там подавали, начали делать Unity. Вначале это появился движок для создания именно для инди-игр, для маленьких игр. И они сами работали над маленькой игрой именно для маков, потому что в то время как-то не было, они не могли найти достойный движок, достойный себя движок для, на маке. И вот у них такая идея появилась. Значит, первая игра на движке Unity в 2005 году вышла. Это такой никому неизвестный Губол. И в том же самом году они решили, что нужно и этот движок и людям тоже показать. И вот с 2005-2006 года они начали его продавать понемножку, понемножку. Вначале никто его не знал, но потихоньку начали новые платформы добавлять к Unity. Вот Windows, а потом очень большое такое изменение было, это поддержка веба, поддержка в браузере. Третья платформа очень интересная, это Wii почему-то была. А в 2008 году как-то так все изменилось, и появилась новая платформа. Я как раз пришел тогда работать в Unity, я пришел работать над iPhone. Вот у нас в 2008 году мы начали работать над iPhone. Ну и так вот с того времени все вообще-то серьезно и понеслось. У нас очень изменили тогда продажи, очень увеличились после 2008 года. Там iPhone создал новую, на новые возможности для Индии, я думаю. Но он вообще породил новый рынок совершенно игр на смартфонах, потому что до этого не было ни централизованных нормальных каналов дистрибуции, не было такого, я бы даже сказал, культа айфона. Вот. И я просто скажу, что наш там проект начинался еще до него, и там было все немножко по-другому. За что спасибо Стиву Джобсу. Да-да, это было печально. До этого все было печально, действительно. Ява игры, контент-провайдеры, плата смс-ками, реклама по телевизору. Да, было весело все. Окей, сейчас Unity сколько народу уже использует? То есть я там цифру у вас сравнимы с ММО, по-моему. Очень много, я даже не знаю. Это смотря как сравнивать, там больше миллиона даунлоудов. А смотря как сравнивать, это те люди, которые мы считаем, и сколько людей там каждый день используют его. И эти цифры очень разные. Мне кажется, там около 200 тысяч людей, которые достаточно часто используют Unity. Я просто помню, что когда-то цифры озвучивали, и там реально были там миллионы, и такое ощущение, что это не игровой движок, а ММО какая-то, люди сидят там и играют. Миллионы, это я думаю, это вот даунлоуды, сколько люди пробуют его, и некоторые поиграются, ничего не делают, некоторые даже делают вещи, которые даже на игры не похожи. В университете, для каких-то симуляций, для очень разных вещей, честно говоря. Очень много неигрового использования. Ты знаешь, многие люди не только на Unity делают что-то, что на игры не похоже. Это сложно назвать игрой. Так что с этим все в порядке. Окей. Давайте так, Денису. Денис, можешь включиться и рассказать нам про ваш Unigen? Подожди, давайте немножко извинимся, переслушайте. Мы с Серегой такие задолбанные немножко, потому что только-только вот буквально с самолета, с Москвы, из нескольких малоспящих ночей из Москвы. Так что простите нас за немножко такой грустный голос. Да, нам на самом деле весело. Ой, мы тут веселимся, ой, веселимся. После Москвы, да. Может, вырвались из Москвы, потому веселимся. Да. Денис, расскажи, пожалуйста, то же самое. То есть, какой движок, для чего писался, где сейчас используется, вот кем используется. Во, это голос Сергея, все, наконец-то, слава тебе, Господи. Окей, ну, я не сильно лучше вас, потому что тут из Сан-Франциско в Москву и обратно сейчас в Китай надо валить, поэтому тоже так, недавно с самолета. Ну, а про Unigen история такая. Движок в 2004 году начался как open-source проект нашего технического директора Александра Запрягаева. Тогда это был такой вот консистенция того, что он, в принципе, умел по 3D-графике. Он решил, а что, надо будет собрать в один движок. Вот. Первые две версии были под GPL, так как мы с ним вот, ну, мы вместе учились в университете, и вот такие убитые по open source. Поэтому первые две версии были вообще Linux и Windows платформы, а под GPL лицензиями их до сих пор можно там скачать. Ну, там имеет это только историческую ценность уже. А потом решили делать из этого коммерческий продукт, и в 2005 году выпустили первую версию. Она изначально ориентировалась на игры. И было такое понимание, что вот там скоро грядет Doom 3, ну он как раз в то время там что-то выходил, и вот на него надо ориентироваться. Вот примерно на кармаховский код все это дело и ориентировалось. То есть вы действительно боялись конкуренции со стороны, ну естественно, этого продукта? Нет, там было это как моральный ориентир, то есть то, что Джон Кармак как моральный ориентир. Вот, а потом стало подождите, понятно... Подождите, Джон Кармак как правильно ретир... Что вы делаете для Окулюса? Сразу вопрос. А мы всякое внутреннее уже там давно сделали. Мы для Окулюса... Я думал, шучу. Окей, ладно. Нет, мы Окулюс HD, но ребята утверждали, что мы там вроде вторыми из разработчиков получили по миру. Отлично. Вот. То есть мы там все хорошо, все бодро. Вот. Ну, к истории быстренько, фаст-форвард. Потом внезапно оказалось, что движок такой очень универсальный, разносторонний, так как он писался не под конкретную игру, а под ну, вот вообще какой-то интерактивные 3D-приложения реал-таймовые и с упором на производительность и мультиплатформенность, то получилось, что он с одной стороны, ну, обратная сторона универсальности, с одной стороны он толком не для одной игры не готов из коробки, с другой стороны на нем можно делать совершенно всякое странное, он ни к чему не ограничивает, то есть такой low-level клевый фреймворк. Вот. А, соответственно, сразу полезли вот эти вот все странные применения, то есть движок, ну, начиная с 2007 года, для игр-то почти не используется. Ну, то есть в процентном соотношении. Там есть несколько интересных тайтлов, несколько из них, ну, как обычно, смертность в геймдеве очень большая у проектов. Это вот, там я внутренних много видел проектов на Unigine сделанных, доведенных до релиза, но там корейский злобный продюсер как бы под конец говорит, не, что-то тут... Blizzard такой же уже выпустил, не, давайте его убьем. Нету Triple VIP, к сожалению, да, поэтому мы закрываем. Да, да, да. Вот, ну, в общем, похвастаться именно играми особо нечем. Как это? Сергей? Что? Сергей за интернет опять не заплатил. Я... По-моему, только отдельные биты. Ну, Сергей... ладно, пока Сергей... Да, пока Сергей лагает, прорывается, я тут по-быстрому про Engine к текущей ситуации. Ну, в общем, у нас все бодро, то есть движок вот за это время там оброс функционалом. Очень много всякого функционала, который не планировалось добавлять. И, в принципе, мы ушли в сферу профессиональных применений, то есть какие-то там профессиональные симуляторы, тренажеры. А вот, кстати, почему? Странные игры и прочее. Ну, странные, то есть когда там надо что-то сверхъестественное по производительности, либо там по огромным пространствам. Ну, то, что в типовых играх, в принципе, не особо надо. Ну, так вот, почему вы туда ушли? Я себе слабо представляю, когда кто-то начинает делать какой-то движок для разработки игр, потом ни с того ни с сего переключается на совершенно другое направление. Вот откуда пошла идея? Ну, это и натуральным образом произошло, потому что к нам приходят клиенты, и мы долго пытались думать внутри, что мы игровой движок чисто, но клиенты нас годами убеждали в обратном. Возвращали, нет, игры на вашем движке делать нельзя. Нет, игры делать можно, мы вот сами для того, чтобы это дело проверить, сделали там вот игрушку мультиплатформенного Rush. Там, в 2015 году ее выпустили, да. Ну, то есть она, конечно, там с точки зрения геймдизайна не огонь, но в целом такой крепенький тайтл пойдет. Вот. Там еще что-то повыпускали, там даже большие MMORPG корейские братья делали. Ну, вот, говорю, там обидно было, там хороший тайтл был. В последний момент уже продакшн завершили и отменили. Вот. Там на Украине MMORPG выходила sci-fi-ная. Тоже такая не очень бюджетная, но работала, в 2010 году вышла и до сих пор, по-моему, оперируется. И сейчас и неплохой инди-проект выходит, там, Cradle. Ребята делают то, что небольшой инди-команды. Очень такой необычный, интересный. Mm-hmm. Вот, то есть игры какие-то есть, там, и под мобильные платформы, и под PC, но в основном это то неигровые применения, так скажем. И самое печаль с этими игровыми применениями, что большую часть из этого там не то, что показывают, там даже говорить нельзя про то, что мы там рядом стоим. А почему? Ну, потому что там жесточайшие NDA, и это обычно такие очень крупные компании, с какими-то там Fortune 500, либо вообще военные ребята, которые там, ну... Могут приехать и отобрать, да, все. Да, там лучше ничего не говорить. Мы, конечно, там ничего не подписываем, у нас никакого доступа никуда нет на допуск, но все равно рассказывать про такие проекты не можем. Угу. Вот, как-то так. А так мы в целом вот затаргетировались на этот сегмент, и на текущий момент я бы сказал, что 90% наших клиентов делают не игры. И когда к нам приходят, например, такие разработчики инди-игр, такие: «О, мы видели ваши бенчмарки, да, я хочу вот такую же игру». Я говорю: «Ребята, у вас там сколько? 3 студента?» Я говорю: «Вот возьмите Unity, и счастье вам будет». Поставляем клиентов Unity, по-моему. А ты у них спрашиваешь: «А вы военные, да?» Не, обычно наш движок хорошо подходит как раз там, где не так критично, что нельзя быстро прототип сделать, ну, в чем сила Unity, то есть там, ну, реально крутая технология, я вот очень уважаю ребят, это офигенная мобильная версия и очень быстрое прототипирование, то есть тулзы прям для непрофессионалов обалдеть. Вот, а там, где надо всякое тяжелое, нагруженное, сложное, это вот тут у нас, но там, как обычно, там документацию надо почитать, ну, то есть оно не... за один вечер не соберешь прототип. И, соответственно, на инди-аудиторию я обычно говорю: «Ребят, подумайте еще раз, возьмите что-нибудь там попроще. Вам тут из пушки по воробьям не надо стрелять, то есть себе ногу отстрелите». Вот окей. Сейчас, если еще Фурей скажет, что переходите на Unity, мы можем закрывать подкаст. Не, звоним Придюку, говорим: «Заноси». Давайте перейдем к Фурей. Там вам в чате Денис Качатрян, может, не так прочитал, передает. Качатрян, да. А, Качатрян передает привет, пишет: «Да, Карма и Морик, привет». Вот. Так, ребят, давайте вы расскажете про Foray. У вас, наверное, короче немножко история с движком, но, наверное, не менее интересная. Ну, она, наверное, просто короче, потому что он использовался всегда только дома и только для наших проектов. То есть он никогда не расходился там по большим рукам. Но при этом тянется движок с таких времен. Ну, я не знал тогда еще Олеся, наверное, когда этот движок зародился. Я, кстати, Сергей Вакармальский написано. Я техноко-артист на Foray. И, в общем-то, всегда почти и был, только на какое-то время мы расходились. Так, движок. Вот мне интересно, на самом деле, что Олеся скажет. Но я что-то уверен, что, вероятнее всего, это как у всех. То есть там студенты написали вьювер 3D-объектов, и, ну, и там потом уже пошло это все обрастать всем остальным инструментарием. И покатились. Да. Ну, и, соответственно, то есть либо где-то кто-то клюнул на... Ну, тогда многие клевали на рендеры. Конечно. Это было там 2000, может быть, 99-й год, на самом деле, еще когда уже кто-то заинтересовался. Это кто-то был, это GSK. А клевали как? То есть красивая картинка, берем? Ну, как клевали? Тогда движков было абсолютно, ну, как бы совсем немного. То есть и помимо этого, у многих людей, которые планировали каким-то образом делать игры. Нет, это ты правильно говорил, абсолютно. Это абсолютно неправильно. Ладно, не об этом. У них не было там полноценного представления, на самом деле, как много всего нужно от движка. То есть тогда очень часто, ну, кстати, вот один из вопросов, то есть там о выборе движка. Тогда очень часто люди считали, что можно полностью все написать там с нуля и так далее. Они до сих пор считают, подожди. До сих пор? Есть такие. Да, есть такие. Ну, вот компания Foray, например, сама движок написала. Компания Foray 15 лет его делает уже. Ну, у нее все нормально, как бы все есть в этом движке. То есть, ей рассматривать вариант там написания нового движка заново. Ну, нам не приходится. По поводу красивой картинки я хотел рассказать, как меня в детстве кормили. В детстве я очень плохо кушал. И мама, чтобы... Ну, совсем маленький, когда еще был. И мама, чтобы меня накормить, использовала елочные игрушки. я сижу, не ем манную кашу, мама достает елочную игрушку красивую, показывает мне, я открываю рот, она мне туда быстро раз ложку с манной кашей, я таким образом и ел. У меня есть до сих пор эти елочные игрушки, измазанные манной кашей, сохранились. Вот. Вы, наверное, вот так же движок показывали. Красивая картинка, все открыли рот, а им раз туда проект, и хорошо. Стало страшно и грустно. И грустно как-то. Ты мог есть елочные игрушки. Это как-то. Ну, реально было страшно слышать. Ну, там в чате шутки просят, я не знал, что просто тут сказать, потому что... А тут, ну, у нас половина больных, половина самолета, и посмотрите, у нас депрессивная, наверное, сессия. Значит, история. Ну, история, наверное, просто может быть озвучена проектами, которые делались на этом движке. Там Олесь, по-моему, что-то хотел сказать. А, он там подключился, наверное, он как раз хотел историю с самого начала топнуть. Mm-hmm. Прикольно услышать. Про игрушки елочные, давай. Не, начнем с того, что я движками, наверное, занимаюсь. Какой сейчас год? 14, да? А, доброе утро. Вот, то, наверное, уже лет 15. Не, больше, 16, 17. Это так. Начиналось все это с маленьких кажуальных игр. Да, мне стыдно, я работал в кажуальных играх. Почему стыдно? Ну, не знаю, как-то не хочется больше. Ну, окей, он вырвался. Он старомоден. Сейчас, на самом деле, это не стыдно, это круто. Все нормально. Это раньше было. Слушай, у нас уже толерантный геймдев абсолютно. Он только что начал фразу «Какой сейчас год?». Вот. Так еще люди из будущего никогда не палились. Битва 2033, по-твоему, это что? Год начала разработки. Вот. Поэтому опыт был большой, и технологии переписывались много раз. Я даже не скажу, сколько именно. Пока занимались кажуалками, это все переписывалось под каждый проект фактически с нуля. Когда пришли в JC, ну, там уже на самом деле был более серьезный проект, еще до того, как мы пришли в JC. Вот. Тоже все это переписывалось. В общем, это такой... Как бы так сказать? Ну, наверное, когда люди учатся на своих ошибках. 16 вот. Лет. Да. Последнее переписывание всего и вся вот было, когда стартовал Фрей. С тех пор мы, наверное, скорее дописываем. Хотя вот каждый раз после выхода нового проекта, ну, возникает желание, нужно еще вот это переделать, вот это переписать, здесь все нафиг, вот это вот все выбрасываем. Но на самом деле больше дописываем, чем переписываем. Ну, надеюсь, вот у нас скоро как бы заканчивается текущий проект, и, скорее всего, что-нибудь еще перепишем. Любите вы это дело, любите, я смотрю. Да, вот на самом деле ничего в этом страшного нету. То есть можно запросто переписать все, что угодно. Это, от этого получается только лучше. Единственное, что это трудозатраты, время, как бы ресурсы. Это ну, да. Окей, не у всех просто есть 16 лет. Ребят, я предлагаю, поскольку вступление всех, немножко затянулось. Закончилось, да, давайте уже включаться все вместе и пойдем по таким по основным темам. Вот там, Денис, Рэй, все остальные. Вот выбор движка. На каком этапе он выбирается? Я понимаю, что с точки зрения программиста это как бы, ну, как начали писать движок, так и выбрали. Вот. А как, на ваш взгляд, он должен выбираться? На этапе там, концепта, то есть ты когда делаешь игру, ты сразу знаешь, что она будет на Unreal и пишешь себе диздок или там чуть позже. Учитывая особенности движка, да, да, или да. Там, или наоборот, движок выбирается под особенности проекта. Я часто видел, как под особенности бизнеса выбирается движок. Это тоже вариант, кстати. А почему, к сожалению? Ну, не знаю. Ну, это не всегда самый лучший выбор получается. Вот я в больших компаниях видел и работал сам, что так вот. Мы купили движок, ребята. А, вот так вот? Да. Или вот у нас столько лицензий использовалось, вот столько до сих пор. Вот еще лежат невостребованные. Давайте вы на нем. Окей. Я просто наслышан про примеры достаточно успешных компаний, которые, например, пишут все на HTML5, если получилось, или на флеше, если получилось, они начинают его уже портировать на Unity, там графику добавлять, иногда не добавлять. Вот. И я думал, что с этой точки зрения ты говоришь про бизнес. Мне казалось, подход разумный, на самом деле. А вот хотелось бы, чтобы наоборот, если говорить о флеше потом на Unity, хотелось, чтобы вначале на Unity, потом уже на флеш лучше не вообще. Ну, я не разбираюсь, потому, собственно, вы здесь. И мне сказали, что флеш дешевле, чем Unity в разработке. Вот, если надо сделать быстро и дешево, и плохо. Вот так вот. То есть, откровенно. Быстро, дешево, плохо. Проверить, работает или нет. Работает, переписываем на нормальном движке в обычной Unity. Окей. А контрмнение есть какое-нибудь? Ну, на самом деле, есть немножко другой опыт общения с ребятами, которые выбирают движок. Ну, все внятные все-таки это на препродакшн стадии, на самом-самом раннем, в начале препродакшн делают, когда более-менее уже понятно требования к по технической части, требования по поводу того, чем это будет отличаться от какого-то типового жанра, ну, представителя жанра, либо это будет просто клон, и тогда там вообще все понятно. Вот, и потом, ну, внятные лид-программист садится писать, проверять ключевые функционалы на нескольких движках. Но обычно все-таки это несколько движков у нормальных людей, а не один кандидат. Ну, там топ-3, например, они берут и под свои задачи и проверяют. И по части контента тоже смотрят, насколько для них пайплайн, для их типа игры подходит. Слушай, а вот проверяют. Вот это и очень интересная тема. Ну, то есть, в компаниях, где я работал, как правило, это выглядело как черный ящик. Мы берем CTO, в него скармливается вопрос, а на чем написать? CTO неделю думает, выходит и говорит, мы неделю пишем жует. Свое. Ему говорят, не, мы свое не можем писать, дорого. Он говорит, тогда мы выбираем вот этот движок. Вот. А поскольку здесь присутствуют, собственно, технические люди, расскажите, а какими, чем вы руководствуетесь, когда вы выбираете тот или иной? Неделю это как-то очень оптимистично. Ну, я так, условно, да. Из опыта общения с потенциальными клиентами, то есть там покупают они или не покупают, там вряд ли, ну, потому что не бывает универсальной технологии. Что-то кому-то подходит, кому-то не подходит. Если не подходит, наоборот, это наша задача как производителя движка не впарить им, а наоборот убедиться, что если это не подходит, то не дай бог купит. То есть это страдания будут у обеих сторон, нам это зачем вообще? Вот. А обычно где-то до месяца, две недели, четыре недели на поиграться с движками выделяется, и в среднем на каждый из них, но если там люди загнаны, то ну неделя все равно у них поковыряться есть на то, чтобы попытаться скидать какой-то прототип в одном движке, потом еще неделю попытаться то же самое собрать в другом движке. Ну вот подожди, вот. Ты неделю за неделю собрал прототип. Я опять-таки не программист, но если я правильно понимаю, то когда ты собираешь прототип в движке за неделю, это именно прототип. И вот эти все, ну, вот как бы хак на хаке, да, за эту неделю сделано. И проблемы движка, они могут раскрываться обычно, когда ты делаешь там что-то системное уже, и то, что ты делаешь в ближайший год или там 2 года, если у тебя проект большой. Вот. И как ты можешь за эту неделю оценить вот эти большие вещи, которые на этапе прототипа обычно просто не используются? Или оценивается не это, а оценивается чисто, как он шейдеры делает, ну, условно? По опыту никак. Ну, то есть там проблема наших лицензиатов как раз, ну и я так понимаю, у остальных производителей движков та же самая беда, что, например, можно оценить, пайплайн можно оценить. Вот, например, все берут Unity и на стартовый, на начальном этапе, ну, реально классно. То есть очень быстро можно бац-бац-бац, и у тебя что-то похожее на жизнеспособный проект уже работает. И для кого-то это как раз является основным критерием выбора, и, ну, то есть чтобы можно было быстро что-нибудь там итерировать, прототипчики, потом там скотчем это все смотать и выпустить. Вот. А для кого-то, если это критичное, что там по производительности, если они там планируют потом очень тяжелый контент или там все это дело отмасштабировать очень сильно, то для них это не покажет. А вот такой быстрый тест он нифига не покажет. А потом на этапе эксплуатации, может быть, они пожалеют о выбранной технологии. Ну, может, не пожалеют. Ну, вот да, и смотри. Вот ты, собственно, сказал то же самое, что я. А как, на что смотреть, чтобы не пожалеть потом о выборе? Ну, не знаю, там, на фазу луны. Но тут нет вообще То есть постараться сделать стресс-тесты, если это критично, ну, чуть-чуть более ответственно подойти к движку, потому что выбор движка, он, это то, с чем потом проекты там жить, ну, год, два, три. Вот. Смена движка, я видел это на проектах, а некоторых это очень кровавые мероприятия, все страдают. А, Ринальдис, а ты можешь что-то по этому поводу сказать? Вот, именно по выбору движка за месяц? Это действительно такая серьезная тема, как вот выбрать движок, особенно если у тебя мало времени, это... Часто люди, нередко люди пользуются своим предыдущим опытом, даже с теми же самыми движками. Нередко команда уже работала с разными движками. И люди уже знают, так сказать. Может, не для этого проекта, но два проекта назад я уже использую этот движок, и были такие проблемы. Люди между собой точно так же разговаривают. Пытаешься найти кого-нибудь технического лида на похожем на тебе игру, на какой-нибудь другой компании, пытаться с ними поговорить, какие у них были проблемы с движком. Естественно, самому, вот так, если у тебя никогда движок этот не брал в руки первый раз, я думаю, что недели точно не хватит, и месяца может и часто не хватить, просто потому что вот именно проблемы, глубокие проблемы, их вытащить достаточно трудно, может быть. А может быть какой-то чек-лист, условно говоря, ну там самые приоритетные вещи, на которые смотреть с учетом, ну, текущей ситуации, как бы у нас сейчас есть Unity, у нас есть Unreal, у нас есть CryEngine, как бы из основных доступных наружу, правильно? То есть там есть Frostbite, есть у Ubisoft свои движки, но мы их не рассматриваем, потому что они не лицензируются. Вот эта тройка. Вот на что смотреть на них? Я думаю, что с моей точки зрения это хорошо смотреть на две вещи. Например, как можно быстро итерировать и прототипизировать, а с другой стороны нужно каким-то образом посмотреть что-то похожее на то, что ты будешь делать, но именно ему стресс-тест делать. Если MMORPG, ну так вот, наверное, что нетворк и нагрузку нужно смотреть каким-то образом. А, ребята, есть кого-то еще альтернативное мнение? Там, Сергей? Ну, да, собственно, когда какая-либо команда выбирает для себя движок, то есть она выбирает какие-то свои нужды, то есть нужно, нужно, во-первых, определиться с этими нуждами, то есть что именно интересует в новом проекте, то есть для этого самого нового движка. Вот, а и после этого, как бы, когда есть такой базовый список, можно уже смотреть преимущества и плюсы и минусы каждого движка, то есть Unreal, CryEngine, Unity. Вот, и понимая вот эти плюсы и минусы каждого энджина, можно переходить, собственно, к самой эволюции этих движков. То есть эволюция этих движков — это может быть банальная вещь, как, допустим, на основе опыта этой команды бывшего. То есть, например, попробовать перестроить какую-то игровую локацию, которая уже была создана до этого. То есть, например, если бы мы в форе сели, там переделали какой-то игровой уровень из метро 2033, попробовали его сделать в CryEngine, попробовали его сделать на Unity, и, собственно, после этого мы бы смотрели уже результаты какие-то конкретные. То есть, и вот этот вот чек-лист каких-то сильных и слабых сторон каждого движка по отдельности, он очень сильно дает такую вот общую картинку и вообще понимание, как бы, какой движок подходит, какой нет. То есть ты говоришь, что чек-лист ты делаешь свой, исходя из проекта, который ты делаешь, и потом просто собираешь примеры похожего чего-то на этих движках. То есть это может занять там несколько месяцев, я так понимаю, но это будет более-менее там надежный результат. Да, конечно, это очень критический вопрос. То есть выбор движка – это очень важная вещь. То есть, ну, нельзя просто так, как бы, то есть, ну, мне нравится Unity, или там я люблю Unreal, много с ним работал, давайте-ка на Unreal сейчас замутим что-то. То есть, ну, так никогда не получается. Вот, кстати, а вот... Ты знаешь, кстати, иногда получается. Вот, да, я хотел про это упомянуть. Смотрите, я много слышал о том, что люди выбирают Unity, потому что им легко нанять людей, которые понимают Unity. А если людей нет, легко обучить. Да, то же самое раньше с Flash'ом было. Да, абсолютно. И почему Flash был очень таким распространенным механизмом прототипирования. Вот. То есть я вот уже слышал, что Unity лучше для прототипирования, чем Flash. Но серьезно, я неоднократно видел, когда проекты под Unity прототипируются на Flash'е. Ну, это одна из особенностей все тех же движков. То есть, например, ну, на текущий момент для Crytek не так много документации, допустим, как для Unity. То есть, поэтому, собственно, и прототипирование, и поиск новых людей, как бы, легче будет происходить, если выбрать Unity. То есть это один из плюсов этого движка. Ну, да, преимущество массы. Такой вот к, опять-таки, кадрам. Вот у вас свой движок. Очевидно, что людей, знакомых с 4A движком нету. Тут в комментариях пишут, что вы обещали SDK выпустить, но пока не выпустили. Соответственно, там, ну, модеров у вас таких массовых нету. Есть проблема с набором людей? Мы еще раз обещаем. Вы каждый раз, когда к нам в подкаст будете приходить, каждый раз будете обещать. Да, да. Ну, я вопрос больше в другом. Смотрите, если найти человека на Unity работавшего, то, в принципе, клич кинул и нашелся. Если на Unreal, то сейчас уже можно кинуть, клич найдется. Некоторое время назад надо было просто схантить, но все равно найти можно. Не-не-не, подожди, Сергей. Вот так вот. Если не нашелся человек, клич кинул, человек пошел, скачал Unity, поковырялся в нем неделю, пришел и что-то уже в нем знает. Ну, про это вот речь, наверное, идет, ведется. Что доступность движка делает его как бы популярнее и облегчает поиск кадров. Не, ну, Unreal тоже сейчас доступен, и на Unreal тоже, в принципе, можно скачать, ну, и поковыряться. Ну, да, но мы, и... ну, про 4A так немножко вилы в бок. Да, мы вас пинаем, отвечайте. Ну, на самом деле, мы можем просто искать людей, которые умеют работать на Unity, ой, на Unity, на Unreal. То есть, если есть человек опыт работать с Unreal, то, ну, это по-любому очень прохаванный человек для, ну, таких вот грузных, огромных, тяжелых каких-то задач. И, ну, его просто мнем в течение 2 месяцев, он уже потом готов, и он работает на 4A. Все отлично. То есть, если он справляется с переходом, конечно, все как бы классно. Нет, но, наверное, он с Unreal тоже плохо справлялся. То есть специфика такая, если на проект делать за 2 месяца, как бывают проекты, конечно, определенные, то подход делать на своем движке не подойдет, потому что если у человека учите 2 месяца, а проект делается 2 месяца, то да. А когда проект делается 2 года, наверное, имеет смысл, да? Окей. Опять-таки, слушай, опять-таки, вы берете человека, 2 месяца учите, но это же 2 месяца его кто-то учит, этот человек, который его учит, он же в это время не очень работает. Ну, наверное, в больших, если можно назвать большими, ну, в компании есть возможность типа немного сливать, ну, какой-то процент времени, человека времени на обучение, на какие-то тупники, на пробы, на ошибки. Но я вот, ну, я просто хотел сказать, да, о проблеме поиска людей под собственный какой-то кастомный домашний движок, то она, в общем-то, не сильно большая. То есть, в любом случае, движки друг на друга очень сильно влияют. Ну, и, да, должны признать, что как бы на нас Unreal тоже очень сильно влияет. То есть, мы какие-то фичи, ну, удобства, там, юзабилити, мы это тоже перенимаем себе, если у нас что-то коряво реализовано. И многие, ну, как бы, если что-то удобно сделано, то, имея опыт работы с движками другими, то человеку несложно потом абсолютно. Окей. Ну, да, вот я тут тоже хотел бы подтвердить, что у нас такой же опыт, что, ну, большинство разработчиков, которые приходят к нам, это, ну, типовой сценарий, это они попробовали делать что-то на Unity, и ну, вот у них там какой-то странный такой проект. Это не потому, что Unity плохой, а потому что, ну, как бы невозможно быть универсальным движком про все. Вот они попробовали Unity, у них там разработчики что-то уже там научились в нем делать, но вот уперлись в какое-то там ограничение и выбрали нашу технологию, потому что она там, ну, больше им подходит. И они переключаются на нее и начинают фигачить, ну, вроде бы другой движок, но скорость переключения очень, очень быстрая, потому что, ну, концептуально многие вещи в современных движках, да, они одинаковые, и как бы если человек может там писать код, ну, вот он пишет код. Если он делает там, умеет делать контент, он, ну, пайплайн почти у всех одинаковый. Так что это немножко переоценено, вот этот вопрос про переключение на новую технологию. Ну, все равно 2 месяца, знаешь, это переоценено, наверное, для больших компаний, а для маленьких 2 месяца это все-таки серьезный вопрос. Ну, опять мы говорим, ну, вот я не знаю, это не обязательно 2 месяца, потому что кто-то там начинает, ну, мы брали ребята, они там что-то первую неделю начинали что-то продуктивное делать, там, через пару недель после Unity Experience уже вполне себе уверенно делали фичи на Unity. Окей, а давайте вот сразу, пока у нас здесь есть ребята со своим движком, и 2 месяца переучиться на движок, а создать свой движок. Ну, то есть я понял про 16 лет, это здорово, окей, там, ни у кого нет 16 лет на то, чтобы писать движок. Если сейчас сесть и писать движок... Не надо. Окей. Все так сразу, вообще даже не договорил. Подождите, а Division? Просто нет. А Frostbite не с нуля. Вот. Ну, как, ну, если, Если совсем никакой нет, причем, у вас да. нет ресурсов, как у вот, мажорных паблишеров, а надо вспомнить, то есть там количество нулей, которые у них выделяется на R&D, то просто не надо. Вот 2014 год, время ушло. Окей, я понял, не надо... Единственная причина, которая может подвигнуть на написание своего движка, если у вас проект настолько с левой резьбой, ну вот прям вот тут, и вот в нем эта особенность движка будет вот прям киллер-фичой. Но тут тоже нужно четко себе понимать, что придется понаписать все равно кучу общего кода, который в существующих движках уже есть, и, может быть, ну, проще взять там, плагин какой-нибудь к существующему движку написать. Потому что и есть проблема, надо очень внимательно смотреть за ведущим программистом проекта, потому что, ну, как обычно, программисты, оставленные в одиночестве, без присмотра, они склонны к написанию универсального движка всего на свете. Слушай, даже калькулятор попросить написать, они там напишут что-то странное. Вот, поэтому надо очень внимательно и считать, и думать. То есть, когда там будет говорить, да я сейчас тут уже за 3 месяца накидаю, а потом вот эту игру гениально сделаем, ну, просто нет. Окей, а вот ты сказал, что требуется много ресурсов. А ты можешь оценить вообще количество ресурсов, чтобы написать конкурентоспособный движок? Вот я не буду говорить массовый, как Unreal Engine, но вот типа как Foray. Под себя. Под себя, да. Под себя, ну... У нас есть такой мем локальный, я уже там на Дивгаме говорил, называется «Ты программиста 2 месяца». Универсальный ответ на вопрос о сроках. Сколько нужно? Ты программиста 2 месяца. Нет, точно не успеют. Хорошо. Ну, у вас такой мем, ну, какой-нибудь, ну, такие сроки, оценки есть? Ну, а, скажем так, если говорить про движок, ну, вот, middleware на продажу и движок для внутреннего использования, то трудозатраты там от... как минимум 3 раза сложнее сделать middleware на продажу, чем для внутреннего использования. Угу. Ну, по понятным причинам. Раз. Документация, сопровождение, не только понятность. Объем функционала, да, он избыточен для какого-то одного конкретного продукта. У нас там функционал там дико избыточный, потому что очень разные запросы. Для конкретного проекта это не надо все. Но все равно получается, грубо говоря, там от 2 до 3 лет вы будете писать движок, на котором можно делать что-то внятное. А сколько людей его будут делать? 2-3 года я понял по срокам, а сколько людей вот, при этом надо? Это тоже такая проблема, которая не всегда параллелится. Ну, так же, как там байка про 9 женщин за 1 месяц. Ну да, да. Я потому и понял, что 2-3 года срок неуменьшаемый, а сколько людей для этого надо? Вот, ну там обычно как минимум лучше 2, как минимум. Это уже минимальный набор. То есть один там тулзы пишет, другой движок, потому что когда один тот же человек пишет тулзы и движок, получается, ну, плохо получается, в общем. Вот тут, кстати, в чате Снейк задает вопрос. У Sony у каждой команды свой движок с нуля фактически. Почему так? Есть у нас представители компании Sony, нет? Ну, хотя бы подумать. Ну, я могу предложить такую версию, что Sony — это, по сути, владелец платформы, поэтому желательно диктовать как бы свои условия. То есть, мы не возьмем вашу игру на паблишинг, если вы не напишете свой движок, что ли? Да нет, ну просто когда у тебя есть своя платформа, и, собственно, как бы вполне логично вкладывать дальше все свои ресурсы как бы во все свое. То есть, ну, не нужно использовать какие-то дополнительные middleware и так далее. То есть, это одна из особенностей, когда действительно нужно писать свой движок, это когда есть какая-то действительно уникальная платформа. Например, есть смысл свой движок для... Nintendo DS, например. То есть точно так же и Sony, как бы у них своя платформа и свой движок. Нет, мы сейчас говорим про то, что у Sony есть несколько команд внутренних, каждая из которых изобретает велосипед заново. Да, да, да, да. Они основаны на базовом. То есть, ну, как бы понятно, что не все с нуля. Угу. Ну, им DevKit хотя бы. На самом деле, у них iSteam есть. А лично, наверное, сказать, как-то еще подтвердить это, но, ну, может быть, просто Sony достаточно корявая. Ну, реально. Неправда, Sony исправилась. Ну, это окей, нынешнее поколение. Будет потом отдельная тема, ты еще поговоришь о ней. Но раньше действительно ведь очень много было. Мне показалось, или Рэй сказал про какой-то ICE, что-то там. У них есть, они, кстати, шерят кода достаточно немало. У них есть специальная команда. Да, команда есть такая. ICE Team они ее раньше, во всяком случае, называют. И что они делают? Они код пишут, который используют другие ихние команды. Это более низкоуровневый код, это не то, что движок весь сделанный, но они достаточно много кода, который используют другие команды. Типа API что-то? Не совсем так. Не это совсем. Действительно под конкретные задачи они решают конкретные проблемы. Те, которые нужны всем, ну, всем им командам, их командам. Окей, да. То есть это низкоуровневое что-то там на ассемблере написанное, которое встраивается в C-шный код. И такое тоже встречается. Да. Угу. Понял. Это все мои познания программирования на этом закончились. Блеснул. Да, ну окей. А вот по платформам вы сказали, что вот для DS имеет смысл сделать свой движок. Есть еще какие-то такие специфики, которые требуют свой движок, именно платформенные? Ну, где не обойтись? Про DS я понял. Ну, в принципе, есть еще такие случаи, когда создаются игры и проекты для каких-то новых, сверхновых платформ. То есть, например, если бы там Nvidia там выпустила какую-то новую консоль, то она выпустила, вполне целесообразно создать для нее свой игровой движок, как бы это вполне логично. Кроме этого, также хорошо разрабатывать свой движок для серии каких-то продуктов. Например, там взять какой-то Codemasters и выпустить целую серию игр с раллийной тематикой, то есть как бы тоже хорошо идет. Ну и в принципе еще одно из преимуществ — это когда создание своего движка — это офигенный экспириенс, именно как бы обучающий. То есть те люди, которые стремятся научиться и понять, как все там происходит на самом низком уровне, то есть написание своего движка — это хороший такой эксперимент. Дорогой, правда, получается, 2 года, ну, 2 человека, да. Итог такой: перед тем, как делать игры, напишите свой движок. Это будет офигенный экспириенс, будете классно делать игры. Увидимся через 10 лет. Понятно. То есть, а новые платформы... Ну, вот, кстати, Ринальдес, вы всегда успеваете в новые платформы, по-моему, первыми. Нет, кстати, не так. Мы не стараемся очень быстро. Ну, подожди, вот для PS Vita была же игра на PS Vita, которая была сделана на Unity, одна из первых, господи, забыл название, такая смешная. Черно-белая. Да, черно-белая, да. Ну, все равно, нам, во всяком случае, внутри это так не кажется, что мы самые первые платформу поддерживаем. Мы стараемся чаще, ну, как бы контроль над качеством нам не разрешает очень-очень быстро выпустить платформу. Мы стараемся в какое-то время проиграть, так сказать, с платформой, хорошо вначале ее протестировать перед тем, как мы... Я имел в виду, естественно, не вообще первый движок, а имеется в виду первый third-party движок, потому что понятно, что там... Да. Понятно, что там эксклюзивы и так далее, они выпускаются первыми на многих платформах. Нам не трудно достаточно в новую платформу обычно поддерживать, просто потому что у нас уже столько много этих платформ есть, что очень много наработок просто. И вот, к примеру, там, ну, PlayStation 4 вы же поддерживаете, насколько я понимаю. Да. Вот насколько было сложно сделать эту поддержку, сколько это там ресурсов заняло? Вот мы поняли, новый движок 2-3 года, 2 человека. А поддержка PlayStation 4 в существующей. Можешь как-то оценить? Наверное, минимально это полгода для одного человека, а так больше один человек один год, примерно так вот, если. Но PlayStation 4 и вот эти новые поколения консолей, они достаточно просты по сравнению с PlayStation 3 или Xbox 360. Алис, ты хотел что-то сказать? Да, я хотел сказать, что, возможно, есть какое-то преимущество менее универсальных движков, но PlayStation 4 у нас заняло 2 человека 1 месяц. Ага. А Xbox One заняло 1 человек 1 неделю. Да, как-то прям, ну, окей, звучит как-то фантастически. Нет, ну потом еще были траблы с перформансом, там как бы, ну, здорово, особенно с Xbox пришлось повозиться. Не, ну это да. Ринальд даже сейчас говорит, да, год на то, чтобы выпустить движок в готовом использовании. То есть, ну, вы для себя... вот, ну, я не знаю, возможно, это преимущество как бы именно кастомных движков. Потому что, ну, когда говорят полгода на какую-то платформу, ну, у меня это волосы дыбом. Это же разные решения, потому что одно дело, когда под проект движок сбинать, ну, игру протонуть на другую платформу вместе с движком в первую очередь, это одна задача, а создать, да, middleware на новую платформу, задокументировать с примерами, уже там надежно по перформансу, это, ну, совершенно другой объем задач, и тут, да, я согласен, наверное, с цифрами озвученными. В этом, да, есть нюансы. Окей. Я думаю, что еще специфика, и когда ты делаешь для людей не из твоей команды движок, вот как делает тот же самый Unity или Unigen, или Unreal, или Source, или еще кто-то, ты не можешь движок пилить так сильно по ходу, как ты можешь, когда ты делаешь для себя. То есть, условно говоря, у тебя что-то на движке не работает, тебе приходят ругаться программисты, и ты говоришь, ребят, сейчас поправлю. А это, когда это твои друзья, с которыми ты там кофе пьешь за обедом. А другое дело, когда к тебе приходят там 200 тысяч пользователей, и они тебе денег заплатили, и они ругаются уже как клиенты, а не как друзья. Поэтому идет да. год там на разработку. Такие интересные вещи получаются, как тебе приходят твои клиенты и говорят, а у нас вот такой специфический шейдер не компилируется, а не компилируется он потому, что это, например, Sony виноват. И тогда мы пару месяцев сидим и делаем репрокейсы для Sony и уговариваем их что-то починить. Так что это... Да, получаются совсем разные вещи. Одна вещь сделать просто порт, а другое сделать... так, чтобы порт работал для всех потом. Вот тут, да, интересная тема, на самом деле, затронута по поводу взаимодействия с железячниками и с производителями, там, с разработчиками драйверов, потому что это прям главная боль всех, кто занимается движками. И, к сожалению, когда, да, делается массовый middleware, то там это просто катастрофических иногда масштабов достигает. Но вот у нас... из личного опыта очень хорошие отношения с AMD, с NVIDIA, с Intel, сейчас с Apple, наконец-то тоже нормальные отношения. Но это все равно совершенно другие времена turnaround, потому что, грубо говоря, для того, чтобы выпустить новую версию драйвера, где, если проблема была на стороне драйвера Team, они там, конечно, по-быстрому постараются починить, если там все ужас-ужас, но пользователям это уйдет через 2-3 месяца, потому что там у них цикл внутренних выпусков и QA, он такой долгий. А с AMD там еще хуже сейчас. И получается, все эти там 2-3 месяца ты сидишь, а клиенты страдают. Что не так с AMD? AMD у них, команда, которая занимается драйвером, там грустно все, в общем. Ну, они, в принципе, AMD переживают не лучшие времена, и у них там массовые сокращения. У меня почти все знакомые, подождите, работал, да. Они сейчас уходили в NVIDIA или в Intel. Это компания, которая продала свои процессоры для консолей нового поколения. Продала, и можно уходить, все, окей. И всех уволить. Главное, их это держит на плаву. Но нет, нужно не забывать, что если на консолях нового поколения там понятие видеодрайвера не так актуально, оно там практически отсутствует. А на Windows, там, Linux, Mac, там все жестче. Почему, например, графические программисты сильно больше любят разрабатывать под консоли? Потому что там нет вот этой вот страшной прослойки, страшно непонятной, неконтролируемой в виде видеодрайвера. И там намного приятнее фигачить, потому что... Если про это говорим, там же Mantle как бы анонсировали, да? Вот можешь про него что-то сказать? Вот, у всех поэтому, да, мощная надежда. Но вот мы сейчас там ковыряемся, я ничего не могу сказать, потому что NDA, но вообще в целом Mantle и подхвативший его знамя DirectX 12, как бы основная надежда на то, что наконец-то будет консольный экспириенс, в плане того, что не будет такого ограничителя в виде драйвера, что наконец-то также будет close to metal, доступ низкоуровневый к железу, и разработчики технологий движков там, и вообще игр смогут наконец-то в обход вот этого всего ужаса работать. Посмотрим, как получится. Ринальдес, ты можешь сказать что-то по DirectX 12 и по Mantle? Про Mantle тоже не особенно возможность есть говорить сейчас. Окей, я понял. Мне, честно говоря, вообще, да, это, конечно, мне как графическому программисту, так это очень хорошо избавиться от драйвера. И, естественно, программировать для консоли намного приятнее, чем для... Вопрос, вот мне что интересно, конечно, как DirectX 12 и Mantle, как все это через 5 лет будет выглядеть. Я, честно говоря, не представляю. In the long term, так сказать. Может, и Pandora, так сказать, такой ящик Пандоры открыть. Точно. Steambox будет. Нет, это будет хуже. Тебе придется писать, как на консолях, каждый раз под железо, потому что все пишут под железо, а это дольше, правильно я понимаю? В этом опасение? Нет, больше опасение в том, что железо-то оно меняется все время. Так сказать, консоли, так они хоть какая-то стабильность, а если у нас железо будет выпускаться быстро и с разными вариациями, то... Я это, собственно, имел в виду. Я помню времена, когда был вот этот 3DFX в Voodoo, и тогда программисты жаловались, что вот ты пишешь нормальный движок, а потом ты пишешь второй движок под 3DFX в Voodoo, где другие модели, другие эффекты, все другое. Это, ну, по сути, был переходный период, когда не у всех были эти 3DFX в Voodoo, и это была такая дорогая карта. И, соответственно, людям приходилось писать в игру два движка, а в тот момент еще Third Party не было особо-то, по-моему, Quake был. И, в смысле, Дюковский был энджин, и, по-моему, Думовский был энджин, собственно, и все. Ну, потенциально, да, возможно, что такая же история может повториться. Надеюсь, что нет. Но, грубо говоря, вот весь этот адовый объем кода, который присутствует в видеодрайверах, причем они от каждого вендора свои, они могут просто в конце концов перевалиться на плечи графических программистов конкретных движков. То есть они, ну, грубо говоря, то есть возмущались, что плохо драйвер свою работу делает, там тормозит и все такое. Ну, он реально там не очень хорошо ее делает. Вот раз такие умные, на делайте. Ну вот под этим грузом потом можете всех накрыть, да, медным тазом. Окей. Ну, в смысле, это плохая перспектива, но мы пока надеемся, что ее не случится. Вот. Слушайте, мы, когда обсуждаем еще готовые движки против своих, такая важная вещь, которую игроки не видят, это инструментарий и... кроме движка есть и другие middleware, да, и вот преимущество, например, Unity, ну, на мой взгляд, я не работал с Unreal Engine, потому что я не программист, а Unity я себе поставил, там, несколько игрушек склепал таких, почувствовал себя гордо программистом и склепал их, скачивая модули из App Store, ну, Asset Store Unity, и пользуясь навыками программирования, которые когда-то осваивал давным-давно. Достаточно примитивными на данный момент. Вот есть такая ситуация. Насколько сложно строить вообще middleware в свой движок? И имеет ли это вообще смысл? Если уже писать свое, так писать все свое. Николай, Сергей, Олесь? Я, наверное, отвечу. При том, что у нас вроде как все свое, мы используем достаточно много middleware. Тот же PhysX, тот же FSFX, какие-то мелочи, типа у нас в контент-пайплайне встречается Луя. Вот. Но она как бы в релизе ее нету, но тем не менее. А Euphoria вы же не используете, да, от Natural Motion? Нет, нет. Мы каждый год ездим на GDC, общаемся с ними и каждый год не используем. Вот. Да, middleware имеет смысл. Ну вот, наверное, это проблема, опять-таки, длинных игр против коротких игр, но многие middleware, которые там есть в Unity Asset Store, то есть он достаточно дешевый иногда, да, такой базовый, но, к примеру, есть разница между движком Pathfinding за $15 условно и за $50,000. Вот. Да, кстати, с Pathfinding у нас тоже используется внешнее решение. А можешь сказать, какой это секрет? Pathfinding — это не секрет. А, понятно, ну, как у многих, собственно. Единственное, что нам пришлось его переписать под себя весь. Хороший middleware. Хороший. Рекомендуем. Ну, теперь это вот такой свой родной middleware. Ну, с FSFX тоже пришлось переписать немножко, и PhysX мы все время как бы меняем. То есть, да, есть преимущества, есть недостатки. Вот на TFGAM был доклад по поводу встраивания PhysX в Unity, может, Рэй ответит. Там до последних версий приходилось практически все там переделывать с нуля. С нуля нет, это неправда, но там есть очень много разных нюансов. Врут на конференциях, в общем, понятно. С нуля нет, нет. Ну, не с нуля, а много чего допиливать, потому что, как сейчас помню, были слова, что приходилось патчить патчи от PhysX. То есть приходил какой-то патч, вы его встраивали, но приходилось его еще и допиливать. Ну, мы, например, немножко не так работаем. У нас как бы есть исходники всего и вся. Если же там нам что-то нужно, мы просто это меняем. Виналец, может, ты рассказать по этому поводу что-то? Мы тоже, в принципе, с исходниками для PhysX работаем, но там патчи... Я точно не знаю, презентацию не слышу, но у нас проблем много было с платформами, которые оригинально PhysX не поддерживал никогда. Когда нужно PhysX было переносить на платформу на новую, достаточно много работы было своей. проделано. Ну, и по поводу того же, например, есть такой скейлформ, да, от Autodesk, который достаточно популярный для UI, и он же работает не на всех платформах, и, условно говоря, вот как бы берешь ты Unity, который кроссплатформенный, работает на всем, рисуешь на нем красивый UI векторный на скейлформе, и он теперь не работает нигде, ты опять делаешь игру под Windows, ну, условно. Ну, там подается. Вот, это, кстати говоря, одна из причин, почему вот в Unity, например, все свое переписано. То есть мы долго мучительно страдали, до сих пор страдаем из-за этого. Но зато у нас портирование и багфиксы, они, ну, код весь наш, поэтому мы сами можем его быстро-быстро починить. У нас своя физика, свое решение юзер-интерфейса. То есть, ну, по максимуму все свое. Минусом, ну, никому не советую так повторять, потому что, ну, как бы эпичное количество работы пришлось потратить. Можно не согласиться. С тем же middleware мы, допустим, вот в один момент портировали на Vue. Как она правильно произносится? Vue, да. Да, вот, соответственно, на тот момент ничего под нее из middleware не было. Но это не составило никакой проблемы. Ну, то есть, перекомпилили, все, что неправильно, поменяли. В чем проблема? Ну, проблема в том, когда это немножко... Ну, во-первых, не все осилят, начнем с этого. Во-вторых, не всегда легко портируется. То есть, например, там, PC портировать на PS3, там, ну, придется переписать там, ну, много. Алис, ты сейчас говоришь про свой движок. Вот представь, что у тебя не свой движок, а чужое решение. На него навернуто еще там 15 библиотек от чужих и еще несколько там медвар, и ты исходники имеешь только для половины из них. И пытаешься со всем этим добром портироваться на новую платформу. Не, ну если исходников не имеешь, вот это вообще уже... Это не middleware. Непонятно что. Не, ну окей, имеешь, да. Ну, если имеешь, все в твоих руках. Ну, на самом деле, тут интересная тема по поводу допиливания именно самих middleware, а не просто использования, а допиливания. Потому что, например, когда BioWare выпускала на Unreal всякие тайтлы, ну, там, BioShock и прочее, там еще делали. Take-Two. Вот там часто... вру. Для Mass Effect там была история, что все говорили, о, круто, он что, Unreal может. Но разработчики очень сильно морщились в этот момент, потому что им для того, чтобы это там сделать, пришлось Unreal переписать, ну, там, суровым образом. И у них была там форкнутая версия Unreal внутри студии, которая активно допиливалась. Ну и это, в принципе, политика Epic Games, что они обратно потом контрибьюшены от своих разработчиков принимают очень активно. То есть они такие, ну, допиливайте. А, слушай, я прекрасно. То есть вот сейчас они анонсировали, что им модеры напишут игру, а разработчики, которые покупают они движок, пишут им движок. По-моему, это прелесть. Мне кажется, интересный подход. То есть он, конечно, выливается в то, что многие как раз не любят анриловские исходники, потому что там фарш просто. Ну вот в том числе, наверное, уже одна из причин того, что вот там куча всякого разными кривыми руками засабмичено, и в результате очень разнородный получается движок. То есть такой open source на самом деле просто за деньги? Вот, судя по всему, вот как-то за маленькие деньги они сейчас, да, делают такое вот. А вот вообще... Но мораль, грубо говоря, в чем? Я не договорил, что да, вот такая ситуация про допиливание движков, она типовая, поэтому надо тоже к этому... Если у вас проект нестандартный, надо к этому морально готовиться, морально и финансово. То есть там денег на source-версию движка откладывать и выделять людей, которые будут, у которых квалификация позволяет движок пилить. То есть тут нужно тоже понять, что, грубо говоря, если вы пытаетесь, купив движок, сэкономить на квалификации, ну и делать что-то там продвинутое, то это не совсем правильно. То есть вам придется, скорее всего, все равно что-нибудь там в нем менять. И тут как раз вступает в силу формула, что почему, например, там крупные студии лицензируют друг у друга движки. То есть что они такие неумные, не могли сами написать, что ли? Нет, у них квалификация позволяет, но они просто себе время покупают ускорение. Вот и все. Ну и да, есть пример с CD Projekt, которые лицензировали движок в этот раз у BioWare и допиливали его в итоге 3 года под свои нужды, хотя, казалось бы, как бы все то же самое, такой же Neverwinter, первый Ведьмак, абсолютно, На самом деле нет. Окей, а вот Unity, Ринальдо, Саш, ты можешь сказать, что у вас чаще всего допиливают в Unity? Вот по вашему опыту. Я знаю, что вы потом это вносите в следующие билды, но, правда, вы, по-моему, не берете контрибьюшн, вы сами пишете, правильно я понимаю? Да, мы, ну, очень-очень-очень редко, когда мы взяли контрибьюшн, наверное, даже нет такого, да, мы контрибьюшны не берем, но потому что мы и сорсы обычно не продаем. Это очень-очень-очень редкий случай, когда мы кому-то продавали свои сорсы. Это как бы у нас такая политика, что мы хотим решить проблемы людей за людей. И потому мы стараемся не давать сорс, потому что мы хотим, так сказать, решать эти проблемы сами, чтобы это было... Мы, так сказать, нам это немного непонятно, что когда вот как продавать сорс своему пользователю и потом еще желать, чтобы он сам его чинил. Ну, подожди, вот вы не продаете сорс, не даете сорцы, соответственно, в случае, когда возникает проблема на большом проекте, который надо менять, вы сами подключаете просто специалистов, которые под этих людей делают движок? Потому что я слышал, что вы такое делаете на некоторые проекты. Да, иногда так случается, что либо мы даем людей, которые помогают его починить, так сказать, либо очень... Обычно... Пользователи покупают сорс в том случае, если им так называемый security нужен. Когда они хотят, если что случится, вдруг, чтобы они все-таки имели бы и доступ к сорсам. Вдруг им надо бы какой-то такой патч сделать, еще что-то такое. Это обычно почему мы продаем сорс. Можно еще про продажу исходников. Как бы мы лицензируем в том числе с исходниками. Ну, тоже стараемся пореже делать, потому что там пиратство, все дела. Но причины, по которым внутри принимают, да, одно это чисто security, что им спокойно будет. Второе, все-таки, когда нужно сделать что-то нетипичное, ну, вот реально надо иногда. Вот есть функционал в движке, вот он есть. Надо сделать что-то нетипичное и просто там один модуль, ну, чуть-чуть модифицировать его поведение. Там код-то может быть немного, но это критично для проекта. Если сорса нет, то, ну, как бы люди все обламываются. Вот, но тут ей кроется такая тоже большая ошибка, которую люди, которые покупают исходники с исходниками движки, разработчики, они иногда начинают там радостно в них по локоть залезать и начинают там направо-налево все править. Потом наступает время и мержится с обновлениями, ну, то есть там. И вот тут начинается боль, страдания и кишки на потолке. Потому что сколько раз ты мне говоришь, ребята, вот есть API, вот тут вот мы за него отвечаем, что вот он останется вот таким же. А за кишки и движка, как бы там оптимизации случились, ну еще что-нибудь. И никто не гарантирует, что оно точно такое же будет. И они получают там, ну у нас, ладно, у нас там часто апдейты выходят, то есть там раз в месяц они апдейт получают стабильно. А, например, у Unreal, я не знаю, ну, тоже, кстати, они сейчас часто. Ну, например, раз через полгода, через год они получили движок, там вообще все поменялось. И они сидят и так смотрят на это, и программист уже просто, ну, у него рука тянется выпить просто. Про Unreal я слышал, что они просто не ставят апдейты, не апдейтятся, не мержатся. То есть, окей, мы взяли Unreal в 2011 году, если проект вышел в 2014 году, это вот все еще на Unreal с 2011 года. Ну, это вот, получается, жизнь в прошлом. Да, вот, Олесь, напоминаешь, что действительно Unreal сейчас тоже намеченную схему перешел. И, ну, вообще, это правильная политика, что используйте API и не лезьте в кишки из движка. Это боком вылазит все очень. Да. Согласен. Давайте немножко про деньги, давайте про деньги потом. Давайте поговорим про вот особенности консолей и про особенности нового ПК. То есть мы там вкратце AMD затронули, Mantle, и низкую, доступ к низкой архитектуре ПК аж на консолях. Вот что такого прям... Ну, мы говорили про это полгода назад с Олесем в том числе, но сейчас же они залезли туда вот реально внутрь. Можете сказать, что там такого нового, что повлияет на разработку? Здесь темно. Дежурная шутка от Кузьмича, извините. Я бы ответил, если бы как-то уточнили вопрос. А смотри, команда, которая делала до этого, ну, я не буду брать PastGen, потому что не так много среди нас слушателей делала под PS3. Команда, которая делала до этого до PC, сейчас делает, как положено, мультиплатформу. Вот что такого в Xbox One и PS4 в архитектуре, о чем им стоит знать? Я не могу сказать конкретнее, потому что я не программист. Вот ты как представь такого программиста и скажи ему, я не знаю. Скажем так, Sony на этот раз очень-очень порадовала. Причем абсолютно во всех аспектах, включая тулзовины. Я уже не говорю про железо, как бы Sony очень порадовала. А Microsoft такое ощущение, что делала, как бы, не знаю, телевизионную приставку не для игр. Ну, то есть так они и есть, да. Для чего-то другого делали. И не знаю. И организация ужасная процесса, в смысле коммуникейшена с ними. Ну, так, грустно все, на самом деле. Ну, это так, организационно, ты сказал. А вот технически там какие-то принципиальные вещи есть или что нужно знать? Или все равно это ПК в коробочке и поэтому... Нет, это не ПК в коробочке. Но любая консолька, это означает более-менее как бы низкоуровневый доступ. Это означает, что аналогичное PC-шное железо, ну, извините, в два раза слабее, чем точно такое же, но в консоли. Вот. И... Окей, ну, я перефразирую. Вот у вас программист за месяц, за неделю портировал на Xbox One. Вот что он эту неделю делал? Что именно потребовалось ему сделать? Именно с Xbox там возня со всякими API дурацкими. Окей, вот, там ничего сложного. А PlayStation, они, грубо говоря, решили, зачем нам делать какой-то драйвер вообще в принципе. Вот вам регистры, вот вам Common Buffer, пишите туда дворды, командочки, и все будет хорошо. То есть нужно было целиком напрямую общаться с железом. Это заняло время. Вот, но при этом больше проблем с PS-кой не было. То есть месяц потрачен, и все, и забыли. А с Xbox еще возились и возились и возились. Подожди, писать напрямую в регистры, как вот, извините, в 90-е, в смысле, да? Да, где-то так же. Ну, точно так же, как было на третьей PS-ке. Там, в принципе, все то же самое. Слушай, а внезапно мой там опыт, мое программистское образование снова релевантно. Я знаю, как писать в регистры деборды. Я этим занимался. Спасибо, Sony. На самом деле, видяки уже настолько подросли, и они настолько, можно сказать... умные, что с ними достаточно легко общаться. Окей, по ПК, по Mantle мы поняли, по DirectX мы поняли, что-то у NVIDIA такого есть, что нам стоит знать, или все уже сказано? NVIDIA сейчас очень сильно, по-моему, на мобильную сторону направлена. То есть, по крайней мере, пытается использовать одну и ту же архитектуру везде. Я думаю, что какой-то козырь у них в рукаве в данном случае имеется. Вот, кстати, про мобильное направление. Мы как-то, я зациклился на, ну, наверное, потому что Фрей зациклился на больших платформах. А вот давайте про мобильное направление вспомним. Вот вы под него не делаете, поэтому тут Ринальдос, наверное, лучше включиться. Что там интересного на... Или вы делаете, Олеся, я не знаю просто про это. А можно считать какой-нибудь, не знаю... Макинтош, который Air, который с интеловской видяхой 10-летней давности, ну, я утрирую, да. Можно ли считать его мобильной платформой или нет? Не, ну теоретически да, наверное, хотя я думаю, что сейчас iPad Air мощнее MacBook Air. Ну вот это программисты во всей красе, если там заставить планшет крякать как утка, ходить как утка, плавать как утка, то это можно назвать уткой. С некоторой степенью абстракции, сферической уткой. Да, ну слушайте, MacBook Air же легко таскать в сумке, да? Значит, мобильная платформа, все мы делаем. Серебристая металлическая утка. Да, с яблоком. Да. Значит, мобильная платформа, окей. Окей. Так, Алис, ты можешь про это что-то сказать? Ну, я сейчас имел в виду, конечно, не MacBook, я имел в виду все-таки Android, Windows и iOS. Симбиан. Мы все... Серега меня задолбал этой шуткой за Девгам. Ты сам ее пошутил. Черт. Алло. Алло, да. Да мы тут у нас между собойчик. Там у меня что-то связь. Я передаю лучи ненависти разработчикам андроида. А почему? И всем китайцам, которые клепают неизведанные девайсы, которые... Ну, я не знаю, ребята из Unity, по-моему, единственные, кто внятно с этим зоопарком живут. Все остальные, ну, в Unreal и Android не осилены нормально. То есть, ну, внятных 3D-движков... Ну, мы делали, сделали часть девайсов, но это какой-то ад и холокост. То есть, Android ненавидит всеми души свои. Ринальдос, может, ты хоть Android защитишь? Я купил себе телефон новый на Android. Мне все плохо так? Ну, я не знаю, что и сказать даже. С одной стороны, это, конечно, правда. С другой стороны, ну, там немного работы, и это решаемая проблема. Ну, так как немного работы — это примерно несколько человека лет. Ну, по сравнению с движком, это немного, да, вот... Ну, там очень нудно получается, потому что китаец Ляо в своем подвале склепает на неизвестном чипе еще что-то, но с новым разрешением экрана или вообще круглым экраном. И вот это тоже Android формально. И потом самый ужас Android — это разные прошивки, то есть, которые один раз откуда-то взялись, и никто их не обновляет потом. Ну, в общем, инфраструктура ужасная. Да, это, ну, это новая засада. Это отличается, это как раньше некоторые люди говорят, это как раньше ПК было, но вот даже нет, это даже хуже, потому что там намного больше вендоров всяких и намного больше вариаций. Каждый раз, когда ты качаешь прошивку на свой Android-телефон, ты затрудняешь разработку игр на твой Android. Окей. Ну вот, а что-то новое будет? Что-то, на что стоит обратить внимание сейчас, если ты вдруг делаешь игру, которая там через полгода выйдет, через год? Ну, насчет андроида, мне кажется, что вообще, вот, я бы сказал, на протяжении полтора года ситуация все время лучше становится. Мне так кажется. Я вижу, и как, с какими проблемами мы встречаемся, например. Это все-таки это платформа, которая становится лучше. Конечно, Китай не останавливается в создании проблем, но само по себе железо и производители, ну, я имею в виду те, кто новый графический хардвар сам делает, например, процессоры сами, и драйверы у них как бы постепенно все это улучшается. Я думаю, что сейчас происходит, это не секрет, это просто вот все становится ближе и ближе, я думаю, что к ПК. И по скорости, и по возможности, скорее, даже быстрее становится ближе к ПК. Скорости намного медленнее, но все равно приближается. Мне казалось, вот, что с андроидом, ну это как бы не программистский опыт, а опыт пользователя, что они просто бросают гигагерцы на проблему. То есть вот там есть такой известный всем интерфейс у Samsung TouchWiz, который тормозил на всех у меня телефонах, а на новом не тормозит внезапно почему-то. Я все равно его снес, поставил другой. Чтоб ты не делал. Да, а этот что-то не тормозит. Но я подозреваю, что не тормозит не потому, что они его оптимизировали, а потому что выглядит точно так же абсолютно, а потому что просто тут уже больше ядер в два раза, частота у них в два раза больше, и как бы куда уже тормозить, ну, уже не получается. Ладно, это так, минутка жалобы на Android. С iOS там понятно, что сейчас никто ничего сказать не может, потому что кто бы мог сказать, тот под НДА, правильно я понимаю? Правильно. Угу. Ну, а по Windows, наверное, не будем о печальном. Или есть что-то там хорошее? Вот я в сторону Windows эти лучи. Понятно. Ну, то есть проще все-таки на iOS сделать, если говорить про мобильные платформы. Ну, iOS просто, да, намного консистентнее на текущий момент, и там деньги есть, так что, ну, как-то... Ну, деньги тоже есть и на Android тоже. Уже да, но почти сравнялись. С технической точки зрения, для того, чтобы выйти на нормальное покрытие девайсов, ну, нужно там сделать много нужной вот этой работы. Она там это печально, что она не требует большого мозга, ее просто много, и она нудная. Угу. Окей. Давайте еще про неигровые использования игровых движков. Вот ты там вкратце упоминал. И я знаю, что Unity активно используется в гражданских симуляциях, там, в военных симуляциях она уже используется там, поскольку это быстро прототипировать и не требуется высокая квалификация для прототипа. Ну, как бы это не коммерческий продукт, а для внутреннего использования. То Unity много использует. И вот ты говоришь, что Unigen также используется, но уже там более профессионально. Вот. Можно какие-то примеры, если они не засекречены? Денис? Да, я тут отпадал из них. Ну, на самом деле, наш движок как раз в основном, вот я говорил, не игровых применяется. И да, мы видим, что практически все, даже там, ну, большие профессиональные занудные разработчики до этого кто-то по-быстрому делает на Unity, а потом, ну, вот, приходит к более, так скажем, специализированным решениям типа нашего движка. Вот. Но почему так? Потому что многие задачи все с виду очень похожи. То есть тот же самый, не знаю, там сделать вертолетный симулятор, он вроде бы как игра, а тот же там симулятор обучать пехотинца, вот вам арма 3, там, вот, грубо говоря. И самое смешное, что вот по похожести задач мы тут вот влезли в авиатему, и в принципе вся 3D-графика очень сильно развилась под изначально под флагом авиасимуляторов. То есть изначально денег там было много, но вот самолет делал дорогое, и разбивать его всегда это всем очень неохота. Поэтому вкладывали в виртуальное обучение очень много денег. И первые 3D-симуляторы, они стали появляться именно вот для самолетов. И оттуда все пошло. А теперь все вот оттуда пошло и ушло вперед, а там так и осталось. И теперь так зашли в эту тему. Там такой груз, грусть, тоска и 15 лет назад графика. Вот. Мне кажется, что оттуда сейчас будет идти AI. Вот я хотел Ринальдеса тут включить. Я видел систему симуляции, например, там пассажиропотока в аэропорту, когда делается 3D-модель аэропорта с помощью системы симуляции AI или там системы симуляции поведения этих... Господи, будем называть их людьми, да, они называются субъект, по-моему. Агентами они. Агенты, точно, агенты. Вот, делается пассажиропоток, и да. И каждый раз почему-то есть, с нуля пишут. Есть, например, такая тема вот у Boston Dynamics, которую недавно купил Google с боевыми роботами. Они еще ко всему же делали AI достаточно продвинутые, но так... Да, с ними я иногда не подписывал, про них могу ругаться. Там, ну, хреновая она работает, по игровым меркам вообще не очень. Там AI такой специализированный, который используется там, в военной сфере, например, где люди, если зачуяли террориста, начинают там, в панике бегать, а другие люди, наоборот, начинают в него судорожно стрелять. Ну, вот все это AI управляет. То есть там есть такой специализированный модуль, но я не уверен, что как-то разработки из этой сферы чем-то могут удивить то, что сейчас происходит в геймдеве. То есть геймдев, ну, по моему пониманию, ушел вперед. Здесь нужно понимать, что сила профессиональных симуляторов там, ну, достаточно точно они передают, например, аэродинамику там, самолета, тактико-технические характеристики танка. То есть это вам, ну, это точно не World of Tanks, там все по-взрослому. Но при этом по части AI там немножко другие алгоритмы. Там они могут выглядеть страшненько, но по факту быть более приближенным к, скажем так, к тем задачам, которые нужно проверить. Тогда как игровой AI, он больше про то, как обмануть и выглядеть похоже, но при этом на самом деле там, ну, на чите и читом погоняет. Вот поэтому я не уверен, что из профессиональных симуляторов что-то придет. С другой стороны, вот, то, что мы сейчас видим, взрыв с Oculus Rift и вот вообще всю эту virtual reality истерию, это в том числе долго зрело внутри профессиональных симуляторов. Ну, там вот оно вот откуда и пришло. И здесь вот мы видим, да, пример, когда оно переходит опять в entertainment рынок. Ну, а так, в целом, если посмотреть, задачи у них несколько другие, потому что, например, когда начинаешь говорить с какими-то профессиональными разработчиками симулятора, ну, там, не знаю, тех же самых авиасимуляторов или там танковых симуляторов, для них игровые движки вообще, в принципе, они не рассматривают, потому что ни Unity, ни CryEngine, ни Unreal, там, они сцена больше 16 на 16 километров и не осилят. когда весь эмулятор надо, там, например, в масштабах небольшой страны, а то и континента сделать, ну, с хорошей детализацией. Разумеется, такие решения, ну, вообще никуда не годятся. Тут вот еще надо там понимать, что в серьезных симуляторах у них же обычно нет решения развлечь игрока. То есть вот, если я проведу, например, там, симуляцию пассажиропотока в аэропорту, она же, наоборот, предназначена, мы тестируем. А если у нас вот здесь забегут террористы, а если у нас вот здесь вот там, я не знаю, газовый баллон взорвется, как у нас будут вести себя пассажиры в панике, и это не должно быть весело, должно быть более-менее похоже на правду, и каждый раз должен быть худший случай, а не лучший случай, правильно я понимаю? И тут вот Unity здесь, или ваш движок, это просто средство визуализации, там основная работа, основная задача, это именно вот симуляционный алгоритм, который, ну, конкретно вы не аутсорсите, да? Совершенно верно, потому что они, в принципе, даже обычно распределенные системы, там, ну, не на одном компьютере обычно работает какой-то симулятор, а там есть черная коробка, ядро-симулятор, в которой как раз вся вот эта хитрая математика специфична для каждого конкретного случая. Ну, там, у танковый полигон одна математика, там, вот, для спасателей, там, или там лесной пожар тушить другая математика, и есть система визуализации, да, они там называются Image Generators вообще. То есть к движкам там отношение, игровой движок это так, Image Generator просто. Да. Вот. И причем их обычно много, потому что, вот, например, наш движок умеет так, там многоканальная система, так называемая визуализация, это там, например, 6 или 12 компьютеров стоят, к каждому из них подключено отдельное устройство вывода, там, ну, или монитор, или отдельный проектор, и они синхронно все картинку на адовом, да, это не мониторе, не экране даже выводит, например, там на 360 градусов какая-нибудь там сфера дикого размера, а внутри нее стоит кабина реального там самолета, например. Ну, это прикольно, такие, на самом деле, такие игрушки больших мальчиков, седых, в погонах, но оно все очень прикольное, на самом деле, потому что там адовые технические задачи, которые приходится решать вот с выводом синхронным на кучу-кучу мониторов, например, для устройств там смешивания изображений и прочее. Большая нагрузка по количеству объектов в кадре, и полигонаж, они там тоже, ну, они контент нифига не оптимизируют, там иногда ужас, что там в кадре творится. Но это так, мы уехали в сторону. Вот. То есть часть движков для этого подходит, часть нет. Иногда, например, есть задача там локально отработать операцию против корейцев на тропическом острове с элементами неземного вторжения. Ну, тогда, конечно, надо брать CryEngine и не выпендриваться. В принципе, должно получиться. Уже готово. Как раз. Да, есть, да, осталось там инопланетян убрать. Почему CryEngine, например, там вот они сделали отдельную компанию Real-Time Immersive, которая, грубо говоря, переоборачивает его для профессионального применения. Проблема только в том, что он нифига там толком не применяется. Ну, то есть применение широкого они не нашли. Но это другая проблема. А так пробуют. Ринальдо, ты можешь что сказать по этому поводу? Вот ваш движок. Я знаю, что он применяется, но вы что-то специально для этого делаете? Вот, честно говоря, мне особенно нечего добавить. Для нас это небольшой бизнес. И мы специально пока что еще ничего особенного не делаем. Потому что я встречал неоднократно примеры, вот как раз, ну, я не имею в виду военные, я, понятно, там допуска нету, чтобы все эти вещи знать, а вот гражданские я встречал неоднократно, и когда на Unity вот эту симуляцию делают. Ну, то есть, опять-таки, это как инструмент просто визуализации. Кстати, мы забыли, вот Unity сейчас больше, чем движок, потому что у вас есть Asset Store, у вас есть много всего в нем. Есть такая вещь, которую Unity сейчас не делает, это серверная часть. Вы что собираетесь по этому поводу делать, если ты знаешь? У нас есть, я думаю, что это уже даже официально, Unity Cloud, такой термин появляется. Так что мы начинаем работать в эту сторону. Я, честно говоря, не знаю даже, что я сегодня могу сказать, поэтому... Мне просто на DevGamer рассказали вот как раз от вас, но я просто не знаю, официально это или неофициально, поэтому хотел узнать вот от тебя. Я сам сейчас не помню, это официально или нет, это трудно сказать. Действительно, мы работаем в эту сторону. Но сейчас мы, с чего мы начинаем, это именно решать, так сказать, повседневные проблемы людей, такие, даже начинаем обычно, как всегда, с простых повседневных проблем для людей. Каким образом, например, легко рекламу в свою игру устроить и как ее бродкастить, например. такие вот проблемы. Форей, ребят, а вот вы как с серверным движком? Тоже лицензировали или тоже как обычно с нуля? 15 лет. Нам для этого Олеса. Ну, в любом случае, у нас были наработки по мультиплееру, как бы, и они никогда не превращались в релиз. А, ну, я не говорю, конечно, о сталке, но мы переписали даже. Но нам, действительно, для того, чтобы какие-то интересные подробности озвучить, нам нужен Олесь. Я надеюсь, что он не пропал. О, есть Олесь. Тебе слово. На самом деле так получилось, что последнее время мы выпускаем как-то исключительно синглплеерные игры. Хотя внутри в офисе мы играемся и в свой же мультиплеер, который никто никогда не видел. Называется людей. Причуды богатых разработчиков. Они сделали для себя мультиплеер метро. Но нас тоже постоянно игроки обвиняют в том, что мы сделаем себе бета-сервер своей игры и сами в него играем и с бесконечным количеством игровой валюты. Вот это такая зависть возникает. Ладно, хотя бы игра та же самая, а у них реально есть мультиплеер метро. Они его показывали, давали в него поиграть, но наружу не отдали. Да, да. Можем себе позволить. Для тебя ця квітка рощина, да. А про серверную технологию, то есть пока не приходилось, вы... Мы очень много, скажем так, исследовали сторону мелкосоутовского клауда. Но это я, наверное, не могу рассказывать. Окей. Я просто, мне было интересно, вот, потому что графика как бы в играх всегда стояла выше, чем там AI, выше, чем там пасфайдинг, выше, чем анимация. Вот, ну, в смысле, именно визуализация сама всегда стояла у нас как бы сильно выше всего остального. Это неправда. Я имею в виду, как я с маркетинговой точки зрения говорю, извини. Я не имею в виду, что это она важнее. Я имею в виду, что картинка продает. А сейчас мы пришли к той ситуации, когда у нас начинает продавать мультиплеер. Ну, не мультиплеер, как 16 на 16 зарубились, а вот как вся инфраструктура, клауд и так далее. И мне интересно, вот куда это пойдет дальше. Вот именно серверные решения. Вот эти все. Ладно, это мы, наверное, следующий подкаст про это сделаем. Я, кстати, кроме Фотона, как сетевой код, таких middleware не могу. Фотон даже... за пределами Калининграда никто не знает. Жесть какая вообще. Ко мне подходил один человек на Диагоне. Сетевого middleware на самом деле очень много. Тут действительно вопрос скорее инфраструктуры. Ну, то есть, да, это отдельная тема. Ну, это последняя маленькая тема про деньги. Маленькая, твоя любимая. Нет, это не моя любимая, это Климова любимая. Вот я как раз. Просто вот бизнес-модель, да, у нас появился Unity. И после Unity все резко сменили бизнес-модель. CryEngine, Unreal Engine. Вот вкратце, маленький гайд по бизнес-моделям кто-нибудь может сделать? Вот в каком случае какую выбирать? Со стороны пользователя? Ну, со стороны игрока, игрока, разработчика, естественно. То есть я имею в виду, если предположим, что для его цели он провел ресерч, для него цели что Unity, что CryEngine, что Source, что Unreal, абсолютно одинаково, Tetris будет выглядеть одинаково и там, и там, и там. Вот, и сделает он одинаково. Вот с точки зрения бизнес-модели, какие особенности, ну, то есть для какого случая ему лучше подойдет бизнес-модель Unreal, если движок такой же, как у Unity, а для какого случая подойдет лучше Unity бизнес-модель? Ну, я могу здесь озвучить по своему опыту. В принципе, хорошо получается, когда есть возможность действительно купить Unreal Engine вместе с Source'ами. Это очень прикольный вариант. И в то же время Unity хорошо покупать, если есть потребность купить, допустим, движок для 5, 10, 20 человек. Окей. Unreal-то он и так сейчас с сердцами идет, кстати, 4-й по подписке. А вот эта вот их схема с ревеню-шером, мне всегда казалось, что схема с ревеню-шером, она такая, ну, если ты маленький инди, тебе не жалко отдать 5% от $100, что ты заработаешь, а если ты большой делаешь и большой BioWare, то эти 5% уже как-то жалко. Да, инди же не просят ревеню-шера, если я правильно понимаю. Нет, мы не просим ревеню-шера. У меня, например, вопрос, как они этот ревеню-шер вообще собирают. Вот это мне не очень понятно, честно говоря. Да, раскрытие так... внутренних финансовых документов компании, наружу там, доходы и прочее. Крупными это еще более-менее, как, наверное, случается. Но проблема здесь, мне кажется, в другом, что большинство тех людей, которые там... до релиза ты игру не в состоянии довести. Вот у них как раз есть ощущение того, что они сейчас сделают, заработают бубильоны, а злобные производители движка будут отбирать у них 5%. И у них это... Они, мысль это не дает им спать спокойно, и поэтому они на ревенейше вообще морально не согласны. А более опытные разработчики, они прекрасно понимают, что да, там, черт его знает, тут бы вообще как-нибудь запинать до релиза, выпуститься, ну там поделимся. То есть их меньше этот вопрос напрягает, по моим личным ощущениям, но у меня выборка не очень большая. Но с другой стороны, да, с мелкими, с большим комьюнити, как комьюнити, например, я вообще себе слабо представляю, как с них деньги потом собирать. То есть flat fee здесь с точки зрения поставщика технологий намного понятнее, проще и предсказуемее. Ну да, мы тут слышали про там, миллионы пользователей Unity, и мне страшно представить, знаешь, за каждым бегать и просить документы. Бухгалтерские. Да, да, да. Есть другой механизм, который мы сейчас внедряем. Это именно возможность платить за месяцы пользования, так сказать, ренту. А у Unreal то же самое, у CryEngine то же самое. Они тоже $10 у CryEngine и $20 у Epic. Ну, Epic еще 5% просит. Да, не помню. Только что еще сверху. Там у них невозможно только ренту платить, если ты будешь платить роялти. У нас сейчас выбор либо flat fee, либо рента. А у вас по flat fee, извините, по ренте у вас входит? У вас же отдельно всегда продавались платформы, там iOS отдельно, что-нибудь еще отдельно. У вас в ренту это входит или какой-то там базовый пакет? Входит, только там надо, рента, соответственно, считается по количеству платформ, так сказать. Понял. Каждая платформа плюс несколько долларов. Окей, то есть, если я правильно понял, общий вывод в том, что это не так важно, как всем кажется, и что вот эти там несчастные $10 в месяц, они вообще в большой картине мира ничего так не решают. Я вообще сейчас крамольную мысль могу сказать, что цена на движок, она в большинстве случаев, ее значение несколько переоценено, потому что надо смотреть немножко в другие факторы и считать. Ну, грубо говоря, если вы выбрали не тот движок, и на мучение и допиливание его вы тратите работу, например, там, не знаю, там 2-3-4 месяца работы, то простые арифметические операции говорят, что вы за это время съедите, тупо зарплата сотрудников превысит экономию на цене движка. Ну да, вот там 10 по 3000 долларов, это тебе за 3 месяца уже сотни сгорело, да? Вот, и поэтому, когда нам начинают, да, там, мы-то, у нас модель бутиковая, то есть мы продаем чисто деньги вперед, и... Не, я понимаю, что вы не можете брать с ваших клиентов ревеню шер, там территории Сомали отдавать будут. Два акра. К счастью, у нас там, да, там другие клиенты. Я не очень люблю с военными работать, но у нас достаточно много коммерческих компаний. И напрямую мы никогда не работаем с военными, у нас допуска нет. То есть там все равно через коммерческих контрактов идет речь. Нет, смысл в том, что все такие организации, для них вопрос, ну вот я вчера, там, позавчера на переговорах был, они там, вопрос цены, так, в последнюю очередь смотрят, потому что им внутренние косты важнее, насколько продуктивны они будут с этой технологией и будут ли вообще продуктивны. И не придется ли им там дописывать какие-то куски, которые, в принципе, не реализованы в этой технологии. Поэтому тут, понятное дело, если студент на завтрак сэкономил $10 и ему еще $10 это там грозит тотальным недоеданием в следующем месяце, то ему сложно выбрать, там, что ему взять из движков по подписке. А по большому счету, если это более внятная разработка, то надо на другие факторы смотреть. Цена, в принципе, она везде такая сопоставимая, демократичная сейчас. Окей, спасибо большое. Если у кого-то есть что добавить, что мы тему не осветили, то говорите, потому что, в принципе, по моему списку мы прошлись по всему. Покупайте Unity. Это не я сказал. Ну, надо же было как-то немножко... Я предюктом, наверное, поил, да, на DevGam'е? Нет, кстати, вот это тоже. Я просто что-то совсем расклеился. Другое говорить. Я просто расклеился совсем уже к концу подкаста. Извиняюсь. Давай заанонсируем тогда. Ну, если сказать нечего... Ну, то есть не то, что я тоже могу сказать, что инди-разработчикам в большинстве случаев лучше идти покупать Unity. Вот. Вот Алис, вот. Ты еще скажи купить Unity, и мы просто можем... Да, я на самом деле могу подтвердить, как бы. Окей. Инди-разработчикам Unity, ну, действительно, как бы очень здорово. Ну, пока мы не начали с ними конкурировать... Покупайте Unity, а у нас есть Hulk. Давайте, извините, вкратце мы по вопросам пройдемся, потому что у нас были на самом деле вопросы, которые мы забыли. По Unity спрашивает Эдуард Гриченко. Имеет ли смысл переходить на JavaScript, с JavaScript на C-Sharp и в каком случае надо переходить? Вот, например, Hearthstone можно было бы сделать только на JavaScript? Ну, в принципе, C-Sharp имеет, конечно, смысл переходить, потому что немного больше контроля для количества, так сказать, мелких объектов создаваемых, то C-Sharp это просто удобнее контролировать. Но я сам JavaScript достаточно люблю, он мне нравится. Еще вопрос, когда выйдет пятерка? Мы обычно официально не говорим дату, mm-hmm. но... В этом году? В этом году, да. Окей. И обычно Unite когда будет, вот mm-hmm. так, как-то с этим будет связано. Окей, а Unite же, по-моему, уже объявлен даже осенью, разве нет? Да. Да, но никто ничего не анонсировал. Второй вопрос. Я просто прочитаю, потому что я ни слова не понял. Ну, в смысле, пару слов понял. Будет ли в пятой версии Real-Time Reflective Shader? Если да, то SSR или SSRR? Что это значит, я не знаю. In Space Reflection. А у нас есть уже на Asset Store достаточно решений. Даже не нужно 5.0 ждать. Окей. Вот так, это отвечу. Вопрос задавал Виталий Аникиенко. Ему точно так же ответил Юрий Закипный в комментариях, что есть решение на Asset Store. Надо ждать. У нас это называлось автоконсультация в университете. Да. Так, и вопрос про поддержку физических взаимодействий, наверное, ко всем. Будет ли вообще развиваться эта штука, или все остановились на физиксе, и никто это не собирается себе внедрять так-то как-то более активно? Ну, именно вот ваши там Unity, там Unigen или Фараевский движок. Ну, сейчас, у нас сейчас физикс, но, в принципе, естественно, есть возможности, так сказать, гибкая физика, чтобы... Я понял, о чем речь идет. Физика гибких тел. Да, там настолько много еще возможностей, чего не в играх будет использоваться, это, кажется, физикс это еще далеко не... Я скорее имею вопрос, будете ли вы сами что-то допиливать, или вы предпочитаете, чтобы кто-то другой это сделал, вы концентрируетесь на том, что есть? Мы предпочитаем, чтобы кто-то решил эту проблему за нас. Окей. В принципе, это все, по вопросам все. Миша анонсирует. Я хотел бы тут задать вопрос кое-какой. Да, давай. Денис, например, не стесняясь, говорил о том, в каких ситуациях он своим клиентам рекомендовал брать другой движок. Мне интересно было бы услышать от ребят из Unity, когда, в каких ситуациях они не рекомендуют использовать Unity. То есть, у каждого, кто использует Unity, может на свое мнение быть какое-то негативное, которое, либо не негативное, а неподходящее, когда он считает этот движок неподходящим. Как считает, по этому поводу, Рэй, может быть, есть какой-то common проблема одна или несколько? То же самое, симуляции. Я бы, например, на сегодняшний день бы не брал для симуляции Unity. А если ограничиться только игровыми проектами, то есть ли типы, размеры? Какие могут быть проблемы? Есть на common проблемы, с которыми люди сталкиваются, которые могут действительно повлиять на решение об использовании? Да, я вообще, стратегические игры, честно говоря, интересная такая. Если серьезная, большая стратегическая игра, я даже не знаю, какой бы движок для этого брать. Сергей Орловский, который слушает нас подкаст, наверное, сейчас в шоке. Отменяет контракт. До определенных размеров это, конечно, все прекрасно. Но если делать серьезную, большую стратегическую игру, мне часто кажется, что нужно свой движок писать. Сергей, ты про Blitzkrieg говорил, имеется в виду? Да, я, конечно, говорил про Blitzkrieg. Ну, я но он все-таки сессионный, я думаю, что имелось в виду речь про там что-нибудь типа Total War, который большой-большой. Да. Ну, если обобщить, из тех жалоб клиентов на Unity, ну, я извиняюсь, я тут к нам просто много с ними приходит. Часто не подходит для проектов, где надо дофига объектов динамических и дофига неоптимизированного, ну, то есть дофига тяжелого контента. Ну, как бы Unity... Стратегии, собственно, получается. Опять, не да. может все-все-все на свете хорошо делать, да. Еще, ну, собственно говоря, большие пространства, хороший стриминг, когда всего очень много, тоже не сильная сторона Unity. И, ну, по большому счету, вот как-то так. Угу. То есть для стратегии, где много объектов разного типа, потому что там, в принципе, клонировать можно, все они одинаковые. Вот. И для ММО со стримингом контента. Вот так, да? Правильно я правильно обобщил? Денис? А, да, ну вот он, проекты, о которых я говорю про большие миры, мы сталкиваемся с совсем большими, там, как раз то, что наш движок круто очень делает, там, а в Unity, например, там только Flow, Precision координат есть, и там триминг, если так нагрузить, то он там умирает. Ну да, это не то. Если вы хотите делать очень-очень большой мир бесшовный, то надо еще подумать и трижды прикинуть, подойдет ли туда Unity. Не факт, что подойдет. А это лучше все попробовать, подходит ли для... Да, может быть, подходит, но скажем так, есть сомнения, поэтому лучше перепроверить, я бы так сказал. Окей. А еще вопросы? Я согласен с этим. Сергей, Олесь, Николай, у вас вопросов больше нет? Да, они все повыключали микрофоны, я смотрю. Окей, они совещаются. Дисциплинированные какие. Окей, на этом тогда все. Большое спасибо, было очень интересно. В комментариях там тоже людям было интересно. Миша, анонсируй, что ты хотел сказать. Да, у нас есть предварительная договоренность на следующий подкаст. К нам придет небезызвестный Антон Логвинов. И в качестве оппонента мы ему выбрали Алекса Гуфовского. Или Гуфовского. Гуфовского, наверное, правильно. Вот. Мы хотим поговорить про разный подход создания роликов на игровую тематику для Ютуба. Вот. Хотим посмотреть, что... Новые медиа, любимая наша тема. Да. Любимая наша с Сергеем тема, новые медиа. Вот. Как обычно, поржать. Вот. Это все, что нам нужно. Вот. Мы еще, конечно, определимся более конкретно с вопросами. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте на странице подкаста в блоге Сергея. Mm-hmm. Вот, будем за это благодарны. Вот, и у каждого... Но единственное, что я бы попросил воздержаться от откровенного хейстерства. Мы, в принципе, это все игнорируем. Да, и ваши творческие планы, во что вы играете, все неинтересно. То есть, нас интересуют больше немножко чуть более профессиональные вопросы. Да. Окей. Всем спасибо. Все. Да, всем спасибо. Пока. Всем пока. Всем пока.